Глава вторая. Загадка. 1. Марта Андреевна, извините, пожалуйста. Голос Кряжева нагнал, когда она уже собиралась оставить стопку эссе на кафедре и отправиться в столовую. Есть хотелось так, что Марта готова была проглотить слона, не жуя. В такие моменты ее обычно начинало тошнить и срочно требовалось забросить в желудок хоть крошку от самой маленькой булочки. Обычно на такие случаи она носила в сумке шоколадный батончик, но сегодня его в кухонном шкафу почему-то не оказалось, и пришлось идти так, полагаясь на студенческий кафетерий. Марта остановилась, наблюдая за тем, как сын мэра со свойственной ему настырностью, словно таран, пробирается через стоящую у доски с расписанием занятий толпу студентов. Одни отходили, недовольно глядя ему в спину, другие жали руку или просто с улыбками пропускали. Откровенно страшненькую девушку, кажется, с факультета иностранных языков, Кряжев и вовсе оттолкнул со своего пути, пусть и не сильно. Та вскрикнула от неожиданности, а он сделал вид, что не заметил этого, и, улыбаясь, подошел к Марте. «Да, Олег, у вас вопрос по домашнему заданию?» Она чуть нахмурилась и посмотрела на часы на запястье. Так всегда делал отец, когда хотел избавиться от надоедавшего ему собеседника. Это была одна из тех причин, по которой она, в отличие от большинства коллег, продолжала носить наручные часы, а не ориентировалась лишь на экран мобильника. «Нет, у меня другой вопрос», — Кряжев сделал вид, что смутился. Марта заметила эту насквозь искусственную эмоцию, но не подала вида и кивнула, словно подстегивая его говорить быстрее. «Я тут рылся в библиотеке». «В библиотеке?» — невольно вырвалась у нее удивленная. Но она тут же поправилась. «И что вы там искали?» «Да, я хотел разобраться в истории буддизма». Видимо, удивление все-таки проявилось на ее лице, иначе объяснить то, с какой скоростью Кряжев продолжил, Марта не могла. «Для себя», — зачастил он. «Искал информацию в интернете, попал на YouTube на интересные видео об одном артефакте, но подробностей не было. Я начал их искать и ничего не нашел. Вот и пошел в библиотеку». «И?» «И в ней тоже ничего не нашел». «Так может, этот артефакт выдумка? Сказка. Их много. Вспомни только сапоги-скороходы и шапку-невидимку». Марта невольно улыбнулась, вспомнив, как в детстве любила слушать отца, читавшего ей «Серебряное копытце», и тут же поморщилась, услышав раздававшееся из желудки урчание. «В интернете чего только не напишут». «Это было видео», — словно ничего не поняв, повысил голос Кряжев. «И не покажут», — Марта снова посмотрела на часы. «Если это все, то мне нужно поработать, а у тебя через 3 минуты пара начинается». Она отметила, что в последнее время слишком часто следит за временем. Каламбур, но жизнь ее превратилась в отсчет часов и минут до... А вот до чего, Марта и сама не знала. Только чувствовала, что что-то вот-вот должно произойти. «Я сначала тоже так подумал, но потом, там же, в библиотеке, нашел немного другую информацию. Вот», — Кряжев сунул в руку Марте лист бумаги. «Отксерил ее. Посмотрите, может, если я все-таки найду нужное и по этому артефакту напишу курсовую, вы поставите мне отлично?» «Так вот, что тебе нужно», — Марта рассмеялась. «Вот ведь прохвост, весь в своего отца. Тот тоже гораздо был из людей и организаций выбивать все, что нужно городу. Хотя это и неплохо, у них и дороги хорошие, и мусора на улицах нет, и общественный транспорт ходит без проблем, не то что у соседей в Ложкине». «Хорошо, я посмотрю, при условии, что ты до конца семестра не пропустишь ни одного занятия». «Договорились, буквально просиял Кряжев и, услышав звонок на пару, даже не попрощавшись, вальяжно развернулся и направился по коридору в сторону лестницы. Вот это было в его духе. Понебратство даже с теми, кто выше него по статусу. Словно бы перед ним стоял не преподаватель, от которого зависит в том числе допуск до экзаменов, а парень с соседней парты. Интересно, а если бы его папа не был мэром? Марта перехватила стопку поудобнее, так, что всученный лист оказался внизу, и зашла на кафедру. Есть хотелось все так же, а студентов в кафетерии сейчас должно быть намного меньше, чем во время перерыва. Так что она даже была благодарна Кряжеву за то, что задержал ее. Возможно, и самый удобный столик у окна окажется свободным.